Гольц 2 мая писал королю о том же, выставляя необходимость для Петра прежде похода короноваться. Но 4 мая нового стиля Фридрих уже писал Петру: «Признаюсь, мне бы очень хотелось, чтоб Ваше Величество уже короновались, потому что эта церемония производит сильное впечатление на народ, привыкший видеть коронование своих государей. Я вам скажу откровенно, что не доверяю русским. Всякий другой народ благословлял бы небо, имея государя с такими выдающимися и удивительными качествами, какие у Вашего Величества, но эти русские, чувствуют ли они свое счастье, и проклятая продажность какого-нибудь одного ничтожного человека разве не может побудить его к составлению заговора или к поднятию восстания в пользу этих принцев брауншвейгских? Припомните, Ваше Императорское Величество, что случилось в первое отсутствие императора Петра I, как его родная сестра составила против него заговор? Предположите, что какой-нибудь негодяй с беспокойной головой начнет в ваше отсутствие интриговать для возведения на престол этого Ивана, составит заговор с помощью иностранных денег, чтобы вывести Ивана из темницы, подговорить войско и других негодяев, которые и присоединятся к нему. Не должны ли вы будете тогда покинуть войну против датчан, хотя бы все шло с отличным успехом, и поспешно возвратиться, чтоб тушить пожар собственного дома? Эта мысль привела меня в трепет, когда пришла мне в голову, и совесть мучила бы меня всю жизнь, если б я не сообщил эту мысль вашему императорскому величеству. Я здесь, в глубине Германии, я вовсе не знаю вашего двора, ни тех, к которым ваше величество может иметь полную доверенность, ни тех, кого можете подозревать, поэтому вашему великому разуму принадлежит различить, кто предан и кто нет. Я думаю одно, что если вашему величеству угодно принять начальство над армией, то безопасность требует, чтоб вы прежде короновались, и потом, чтоб вы вывезли в своей свите за границу всех подозрительных людей. Таким образом, ваше величество, будете обеспечены. Для большей безопасности надобно заставить также всех иностранных министров следовать за вами. Этим вы уничтожите в России все семена возмущения и интриги, а чтоб все эти господа не были вам в тягость, вы можете всегда их отправить в Росток или Висмар, или в какое-нибудь другое место позади армии, чтоб они не могли передавать датчанам ваших планов. Я не сомневаюсь также, что вы оставите в России верных надсмотрщиков, на которых можете положиться, голштинцев или ливонцев, которые зорко будут за всем наблюдать и предупреждать малейшее движение. Что же отвечал Петр? «Ваше Величество, пишете, что, по вашему мнению, я должен короноваться прежде выступления в поход именно по отношению к народу. Но я должен вам сказать, что так как война почти начата, то я не вижу возможности прежде короноваться точно так же по отношению к народу. Коронация должна быть великолепна по обычаю, и я не могу сделать великолепной коронации, не имея возможности ничего в скорости здесь найти. Что касается Ивана, то я держу его под крепкую стражею, и если бы русские хотели сделать мне зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не принимаю никаких предосторожностей, предавая себя в защиту Господа Бога, ходя пешком по улицам, что Гольц может засвидетельствовать. Могу вас уверить, что когда умеешь обходиться с ними, то можно быть покойным на их счет. Ваше Величество, что подумают обо мне эти самые русские, видя, что я сижу дома в то самое время, когда идет война в моей родной земле? Русские, которые всегда желали одного — быть под властью государя, а не женщины. 20 раз я сам слышал от солдат моего полка: «Дай бог, чтоб вы скорее были нашим государем, чтоб не быть нам больше под властью женщины». Но, что всего важнее, я никогда не прощу себе этой подлой трусости. Я умру с тоски от мысли, что я, будучи первым принцем моего дома, остался в бездействии, когда велась война для возвращения того, что было несправедливо отнято у его предков, и ваше величество много потеряли бы из своего уважения ко мне, если бы я это сделал. Таким образом, отъезд к армии был решен, несмотря даже на отсоветование Фридриха II. Последний главнокомандующий армией, граф Бутурлин, был отозван в Петербург еще при жизни Елизаветы. Он ехал оправдываться перед государынею, которая, хотя и была согласна с конференцией насчет ошибок его, но все же он мог рассчитывать на милостивый прием, как видно из письма его к Ивану Ивановичу Шувалову. «Я в моей горести единое утешение имею, когда от вашего превосходительства милостивое письмо удостоюсь получить, как и сегодня от 17 сентября принял с моим вечным благодарением, а наипаче к сердечному моему обрадованию, что я еще в числе верных рабов у ее императорского величества нахожусь, и что по милости конференции давно бы меня на свете не было». Сперва не только величали меня и ублажали паче мер моих, а ныне живого во гроб вселяют и поют святый Божий. Моего промедления нигде и никогда промедление не было напрасное. Вступитесь за верного раба ее величества, еще ныне получил к обиде моей, чтобы и Ангюринова отдал графу Румянцеву, кой у меня один и есть, и все секретные дела на него положены, а я остался один писарем и копиистом. Я не чаял бы такой жестокой обиды от его высокородия Волкова. Примечание. Сборник Русского исторического общества. Том 9, страница 509. Конец примечания. Бутурлин не застал в живых Елизаветы. Он на дороге получил рескрипт нового императора, в котором обнадеживался в непременной милости и благоволении. Примечание. Архив князя Воронцова. Конец примечания.